Глава 5. Государственная деятельность второго периода. Просьба Спиранского о суде над ним, назначение в Пензу губернатором, губернаторство, отношение населения, частная государственная деятельность, назначение сибирским генерал-губернатором, печальное состояние Сибири, сибирская ревизия, сибирская реформа и ее значение, возвращение в Петербург, работы по гражданскому уложению, отношение к Аракчееву, кончина Александра и воцарение Николая, суд над декабристами, кодификация, заботы о высшем юридическом образовании в России, преподавание правоведения наследнику престола, участие в комитете 6 декабря, милости и награды, частная жизнь после ссылки, замужество дочери, потомство Спиранского, состояние, оставленное Спиранским, его кончина, общий взгляд на историческое значение Спиранского и его деятельности. В июле 1816 года Спиранский снова обращается к Александру. «При удалении меня от лица вашего, — пишет он, — ваше императорское величество соизволили мне сказать, что во всяком другом положении дел, менее затруднительном, ваше величество употребили бы много времени и способов на подробное рассмотрение моего поведения и сведений до вас дошедших. С того времени доселе, 5-й год, находясь под гнетом вашего величества, я не переставал, однако же, надеяться на разрешение судьбы моей. Время вместо смягчения мне обстоятельств ожесточает мое положение. Оно усиливает вероятность вменяемых мне преступлений, ослабляет способы к моему оправданию, стирает следы, по коим можно было бы еще дойти до истины, утверждает самою продолжительностью общее о вине моей мнение и вдали, в конце жизни, трудами, бедствиями и посрамлением исполненной, указует бесчестный гроб. Именем правосудия и милости, кое одни доставляют государям славу прочную и благословение небесное, именем их умоляю ваше величество обратить на судьбу мою всемилостивейшее ваше внимание и решить ее так, как Бог вам в сердце вложит». Вместе с этим письмом к императору Спиранский писал и Аракчееву, тогда уже всесильному. Свое обращение к нему Спиранский мотивирует нежеланием подробностями обременять внимание всемилостивейшего государя, но, зная любовь вашу к справедливости и преданность государю-императору, просил бы ваше сиятельство довести до сведения его величества то из них, подробностей, что изволите признать уважительным. Это обращение к справедливости Аракчеева является единственной неправильной точкой в этом последнем воззвании к правосудию со стороны Спиранского. Умалчиваю здесь, что расстроено и почти разрушено маленькое мое состояние. Умалчиваю, что у меня дочь, невеста, а кто же захочет или посмеет войти в родство с человеком, подозреваемым в столь ужасных преступлениях? Умалчиваю о множестве горестных для меня подробностей. Не желаю возбуждать сострадание там, где дело идет о справедливости». Затем Спиранский просит для себя гласного суда. Если же это сочтено будет неудобным, то просит доставить ему способ оправдать себя против слов не словами, а делами. Теперь, среди глубокого мира, когда никакие чрезвычайные обстоятельства не могли долее оправдывать исключительных мер, отказать Спиранскому в правосудии или оправдании не подумал и Аракчеев. 30 августа 1816 года состоялся указ. Перед началом войны в 1812 году, перед самим отправлением моим к армии доведены были до меня сведения, которые заставили меня удалить от службы тайного советника Спиранского и статского советника Магнитского, к чему во всякое другое время не приступил бы я без точного исследования, которое в тогдашних обстоятельствах делалось невозможным. По возвращении моем приступил я к внимательному и строгому рассмотрению поступков их и не нашел убедительных причин к подозрениям. Потому, желая дать им способ усердной службой очистить себя в полной мере, всемилостивейшее повелеваем тайному советнику Спиранскому быть пензенским гражданским губернатором, а статскому советнику Магнитскому – воронежским вице-губернатором. Таким образом, суда Спиранскому дано не было, а само возвращение на службу, на должность сравнительно с прежним вполне незначительную и редакция указа, предоставлявшая ему очистить себя службою, явились лишь полуоправданием. Такая редакция указа была внушена Аракчеевым. Прибавим, что указ был дан 30 августа, в день тезоименитства императора, что еще более придавало ему значение скорее милости, нежели справедливости. Разрешению на переезд от Перми до Великополья тоже придан был характер прощения тем, что состоялось оно в день обнародования милостивого манифеста по случаю окончания войны, причем облегчена была участь многих преступников. Въезд в Петербург Спиранскому разрешен не был. Губернатором в Пензе пробыл Спиранский с 30 августа 1816 года по 22 марта 1819 года, то есть 2,5 года продолжалась эта очистительная служба. Прибытие его в Пензу сопровождалось преувеличенными ожиданиями пензенского крестьянства и общим опасением дворянства и привилегированных сословий. В народе говорили, что Спиранский официально был сослан за измену, но на самом деле по наущению господ за желание освободить крестьян, которым он и явится теперь защитник и заступник. Еще в 1812 году, немедленно после его падения, многие помещичьи крестьяне даже отправляли за него заздравные молебны и ставили свечи. Оправдать всех ожиданий народа, конечно, Спиранский был не в силах. Правда, он возбудил одно за другим два дела о жестоком обращении помещика с крестьянами. Именно одно о засечении на смерть и другое об истязании. Но эта защита от крайности, жестокости и угнетения и была все, что мог тогда предпринять наилучше настроенный губернатор. Встревоженные этим помещики успокоились, однако, когда Спиранский скоро и энергично подавил крестьянские волнения, возникшие в одном из уездов. Симпатичность и даже обворожительность личности Спиранского довершили примирение дворянства с губернатором, и вскоре он стал очень популярен. Справедливость, доступность, бескорыстие вместе с деловитостью и знанием дела – привлекали к нему общую любовь, и когда он через 2,5 года, покидая Пензу, вышел из дому, народ столпился и, окружив его в слезах, не хотел пускать далее. Стечение народа при его отъезде было громадное. Толпы народные провожали его до самого парома через реку и, сопровождая криками «благословения», непритворно плакали. «Да и кто не благословлял бы его, — замечает современник, оставивший нам описание этих проводов, — кто мог им быть недоволен? Кто несчастный остался им неутешенным?» Утро 7 мая на берегах Суры было истинным торжеством добродетели. Будучи только губернатором, Спиранский, однако, немедленно по снятии опалы силой не зависящих ни от него, ни от Александра обстоятельств, оказался сейчас же у дел государственных. Его единомышленники, всегда умевшие высоко ценить его, Мордвинов и Кочубей, незадолго перед тем снова вернулись к делам государственным, состоя председателями департаментов Государственного совета. Неудивительно, если они интересовались мнениями Спиранского по вопросам, которые поступали на их разрешение. Гораздо знаменательнее было отношение министра финансов Гурьева, делавшего оппозицию Спиранскому в бытность его у власти, а теперь пересылавшего к нему в Пензу на его заключение и оценку все свои проекты и планы. Гурьев даже решился при случае напомнить государю о той пользе, которую принес бы Спиранский, если бы был возвращен к государственной деятельности, на что получил ответ, что это возвращение является лишь вопросом времени и даже скорого времени. Уведомляя Спиранского об этом обещании Александра, Гурьев так мотивирует свое непременное желание видеть Спиранского поскорее опять у кормила правления. «Юстиция и полиция – спуть спутницы финансов, и они неразрывно должны идти вместе. Что же делать, если одна действует в духе XIX века, а другая – несколько веков позади?» И ежели еще какая-то посторонняя сила домогается все обратить в состояние кочующих, вы один в состоянии дать направление и совокупить к единству действия правительственных частей, ежели бы были введены в круг прежнего вашего положения. Сноска. Гурьев вообще после падения Спиранского держал себя относительно опального вполне благородно, делая ему раньше того оппозицию. Этот человек, очевидно, не ожидал на руку, какой интриги он играет. Еще когда Спиранский был в ссылке, он Гурьев уже был обязан назначением ему содержания, а затем и восстановлением ранее пожалованной ему аренды. Упомянутое только что его предстательство за Спиранского было тоже своего рода гражданским мужеством, потому что могло вызвать неудовольствие Аракчеева. Нельзя поэтому ставить в особую укоризну Спиранскому слишком хвалебного тона, отличающего его письма к Гурьеву в это время. Было бы, конечно, достойнее сохранить ту моральную независимость, которая так отличала Спиранского раньше и была несовместна с лестью. Но «tempora mutantur et nos mutatur in Иллис, времена меняются, и мы меняемся с ними, латынь. Гораздо хуже его переписка с Аракчеевым за это время. Конец сноски. Таким же образом и другие люди, бывшие прежде в оппозиции Спиранскому, например, Трощинский, ныне желали его возврата, не говоря уже о Кочубее, Мордвинове и других, сохранивших либеральные мнения. Посторонняя сила, домогающаяся все обратить в состояние кочующих, проще говоря, всемогущество Аракчеева с его милитаризмом и тиранией, быстрое возвращение Голицына с его обскурантизмом, побуждало всех, кто еще не проклял все, чему поклонялся, и не поклонился всему, что проклинал, искать противовеса и опоры. Спиранский казался такой опорою, но возврат его в Петербург еще решен не был. Он получил несколько более важное назначение, но не в столице. 22 марта 1819 года состоялся указ о назначении Спиранского сибирским генерал-губернатором с чрезвычайными полномочиями для производства ревизии. Назначение это Александр сопровождал милостивым рескриптом, в котором признал, что враги Спиранского несправедливо оклеветали его, и что задача, на него возлагаемая новым назначением, заключается в обличении злоупотреблений и в разработке плана реформы сибирского управления, каковой план поручалось ему привести в Петербург для личного доклада императору. В частном, собственноручном письме Александра, единовременно присланном, указывалось, что заслуга сибирской ревизии и реформы откроет ему, Александру, возможность поставить Спиранского в положение, более сходное тому приближению, в коем я привык к вам находиться. Тем не менее, Спиранский был очень встревожен сибирским назначением. Он опасался, не новая ли это ловушка, устроенная его врагами. 7 мая 1819 года отбыл Спиранский из Пензы, а 22 мая он уже прибыл в Томск, вступил в пределы Сибири целого царства, данного ныне ему в полное распоряжение. Это царство управлялось на иных началах, нежели русское царство в Европе. Как ни были неудовлетворительны русско-европейские порядки того времени, сравнительно с сибирскими они могли казаться совершенством. Произвол и личное усмотрение правящих лиц заменяли в Сибири законы не только де-факто, но и почти де-юре. В XVIII веке нередко приходилось сменять зарвавшихся чиновников военной силой. Это может служить примером слабого влияния центральной власти и самостоятельности и независимости сибирского управления. Меры же их произволу и деспотизму и вовсе не было. Это была поистине система сатрапий, где личная воля крупных и мелких тиранов заменяла собою и законы, правосудие, и все инстанции ведомства управления. До особенного безобразия дошло дело при генерал-губернаторстве Пестеля, пользовавшегося покровительством Аракчеева. Он управлял Сибирью 14 лет и дал отличный пример системы сатрапий и пашалыков. Сноска «пашалык» от турецкого. В бывшей султанской Турции область, управляемая пашой. Конец сноски. Сам, живя почти постоянно в Петербурге для поддержания своего значения, он управлял Сибирью через окружного губернатора. Дорожа местом и не злоупотребляя вниманием читателей, мы не отправимся за Спиранским в Сибирь и не будем вместе с ним обличать крупных и мелких грабителей и воров целой ордой угнетавших забытый и отдаленный край. Скажем только о результатах ревизии. «Ревизия, — его замечает барон Корф, — более была совестна, чем строго соответствовала законным формальностям, и многое в ней было окончено собственной его властью, без мер особенно крутых, но, однако же, и без послабления. Спиранский постоянно держался мнения, что виновны не люди, а установления, и что неправильный ход дел введен и терпим был многолетними попущениями. Спиранский не столько желал карать прошлое, сколько обеспечить будущее. При всем том, в окончательном выводе ревизии, несмотря на множество решенного на месте, все еще оказалось 73 дела, следовавшие к высшему рассмотрению, и по ним насчитывалось обвиненных 680 человек, и сумм к взысканию на 2 850 000 рублей. Два губернатора, Иркутский, Трескин и Томский, Ильичевский, были отданы под суд с устранением от службы. Эта ревизия произвела громадное впечатление в Сибири и впервые показала сибирякам, что порою и для них может найтись правосудие и справедливость. Спиранский, без всякого сомнения, первый поднял в Сибири знамя законности. Такова была задача его ревизии. По возможности упрочить законность в сибирской жизни и управлении было задачей его реформы, или, как он сам выражался, преобразить личную власть в установление и, согласив единство ее действия с гласностью, охранить ее от самовластия и злоупотреблений законными средствами, из самого порядка дел возникающими, и учредить ее действие так, чтобы оно было не личным и домашним, но публичным и служебным. Конечно, Спиранский, ставя себе подобную задачу, не мог обманывать себя и ласкать иллюзией ее выполнимости в полном объеме. Сама европейская Россия требовала еще очень многого, чтобы ответить поставленному здесь идеалу, но она отвечала ему более, нежели Сибирь, гораздо более уже хотя бы потому, что для нее в сознании управляющих и управляемых идеал законности был уже признан как задача и цель. В Сибири времен Спиранского и это было новостью. Беззаконие и личное усмотрение всесильного сатрапа на всех ступенях власти, от генерал-губернатора до исправника и волосного писаря, было фактом, освещенным признанием правительства и сознанием населения. Поэтому-то, если надежда дать Сибири учреждение, осуществляющее всю намеченную задачу, была бы со стороны Спиранского странной иллюзией, то попытка возвысить сибирские порядки до русско-европейских представлялась задачей небезнадежной и вполне достойной труда и заботы. Эту задачу реформа Спиранского решала вполне, и всякая критика этой реформы с иной точки зрения была бы несправедлива и нелогична. Только на высшее гражданское сознание и высшее государственное понимание метрополии можно было опереться, реформируя низший гражданский строй колонии. Естественно, что превзойти в этой реформе меру гражданского и государственного развития метрополии было совершенно невозможно. Только работая над совершенствованием русского государственного и гражданского развития и порядка вообще, можно было надеяться, в частности, достигнуть и дальнейшего совершенствования сибирского строя и сибирского сознания. Единственное, что можно было требовать от Спиранского, чтобы, поднимая Сибирь до европейской России, он избегнул насаждения в Сибири тех сторон русско-европейского строя, которые хотя и соответствовали той стадии государственного и гражданского развития, на которой тогдашняя Россия стояла, но являлись препятствиями на пути ее дальнейшего развития. Крепостное право и частное крупное землевладение были этими главными тормозами, и их не знала Сибирь. Спиранский не допустил их распространения на Сибирь. В остальном его сибирское учреждение было не более как насаждением русско-европейского строя управления, очень умно и искусно примененного к местным условиям. «Все они, — учреждения, — писал Спиранский, — представляют более план к постепенному образованию сибирского управления, нежели внезапную перемену». Если реформировать сибирское управление так, чтобы оно полноправному русскому населению Сибири давало те же права и те же гарантии, какими это население пользовалось в европейской России и было главной кардинальной задачей реформы, то нельзя было забыть и два другие неполноправные элемента сибирского населения, инородцев и ссыльных. Спиранский обратил самое серьезное внимание на эти вопросы, и все, что сделано в ограждении и обеспечении быта этих парий Сибири, было предложено и проведено Спиранским. Им же впервые было отрегулировано переселение казенных крестьян Европейской России на свободные земли в Сибири. Не перечисляем массы менее важных проектов и планов, вывезенных Спиранским из Сибири. Немало не впадая в преувеличение, можно повторить мнение, выраженное графом Уваровым, о значении миссии Спиранского. Именно что история Сибири под русским владычеством разделяется на два периода – от Ермака до Спиранского и после Спиранского, мы сказали бы, на период сатрапий и на период бюрократический. 22 марта 1821 года, через 9 лет и 5 дней после высылки, въехал Спиранский вновь в Петербург с результатами своей ревизии и с обширным проектом сибирской реформы. Александр был в отсутствии на Конгрессе, так что только 6 июня состоялось их первое свидание. Прием был холодный, однако в награду за труды Спиранскому была пожалована земля в Пензенской губернии – и вместе с тем состоялось его назначение членом Государственного совета. Ревизия его разрешена была во всем согласно его представлению, а равно и проекты одобрены за незначительными изменениями. Самое существенное изменение заключалось в том, что отвергнуто его предложение об освобождении подзаводских удельных крестьян Алтайского горного округа. Покупка в рабство инородцев, однако, была запрещена. Рассмотрение и окончательная редакция всего этого громадного труда заняла более года, и только 22 июля 1822 года состоялось высочайшее утверждение нового сибирского учреждения, но вместе с этим утверждением почти прекратились и личные свидания с императором, который совершенно охладел к своему прежнему любимцу. Надежды, возлагавшиеся столь многими на возвращение Спиранского, немало не оправдались. Бывший государственный секретарь менее кого-либо другого оказался в силах стать противовесом всемогуществу Аракчеева и обскурантизму Голицына и его сподвижникам Магнитским, Руничем и другим. К тому времени относится составленная Спиранским записка в защиту военных поселений в угоду Аракчееву. Единственным смягчающим обстоятельством этого самого дурного дела в его жизни может служить лишь то, что Спиранский при этом добивался издания точного устава о военных поселениях, который бы поставил закон на место усмотрения начальства. Но его-то Аракчееву и не было надобно, и эта затея Спиранского не получила осуществления. Главное поручение, возложенное на Спиранского в эти последние годы правления Александра, было опять то же уложение, которое им составлялось и редактировалось в 1808-1812 годах, и которое затем было переделано Розенкампфом. Снова пересмотренное и переделанное Спиранским, оно опять поступило в Государственный совет, где, однако, до дня кончины Александра рассмотрением окончено не было. С воцарением императора Николая делу этому дан был совершенно иной ход. Кончина Александра открыла Спиранскому новые перспективы деятельности государственной, хотя уже в совершенно иных условиях и с совершенно иными задачами. Не реформировать существующий строй, а прочно его организовать было поставлено задачей внутренней политики. В этой задаче была отведена Испиранскому своя роль, соответствующая его способностям и его специальности. Долгое время Россия и знала своего великого государственного человека почти исключительно по совершенному им в этот старческий период его государственной деятельности. При воцарении Николая ему было 54 года. Спиранский кодификатор надолго заслонил собою спиранского реформатора. Издание полного собрания законов и составление свода законов составляют громадную заслугу Спиранского в это время, последний подвиг труда на пользу Родины и ее гражданственности». В этом труде, по словам барона Корфа, лично сотрудничавшего со Спиранским в работах по кодификации, в этом труде у него была еще и другая, более отдаленная цель. Именно через извлечение наших законов из прежнего хаоса и через большую доступность их перевоспитать умы, ввести народ в юридическую среду, расширить его понятие о праве и законности и таким образом усилить его восприимчивость к высшему кругу идей и к большему участию в мерах для него самого предпринимаемых. В это же время все с той же целью Спиранский заботится о развитии высшего юридического образования в России. В наших университетах юридические факультеты были очень плохо поставлены и блистали совершенным отсутствием русских профессоров. Русское правоведение не преподавалось вовсе, вернее, его вовсе не существовало. Спиранский настоял на изменении этого порядка, или, вернее, этого непорядка. По его выбору около десятка молодых людей были посланы за границу на лучшие юридические факультеты для теоретической подготовки к правоведению, с тем, чтобы потом стать основателями и пионерами русского правоведения. Если скажем, что в числе этих избранных Спиранским молодых юристов были Неволин, Баршев, Куницын, Редькин, то нельзя не признать за Спиранским заслуги насаждения в России высшего юридического образования. Сам он тоже деятельно готовил практических юристов, продолжателей его кодификационных трудов. Но, несомненно, важнее этого было возложенное на него императором Николаем преподавание основ правоведения наследнику престола, будущему императору Александру II. Принципиальное сходство многих из реформ, осуществленных в правлении Александра II с некоторыми частями плана реформ, проектированных Спиранским, едва ли можно почитать единственно делом случая. В правлении императора Николая пришлось Спиранскому заседать еще в Верховном уголовном суде по делу декабристов и в так называемом комитете 6 декабря, учрежденном в первый год правления Николая с целью обсудить, не нуждается ли наше гражданское устройство в каких-либо улучшениях и преобразованиях. Сноска. Спиранский заседал в комитете по делу декабристов в качестве члена Государственного совета. Его многие упрекали за согласие его с суровым приговором, произнесенным над декабристами этим судилищем. Известно, однако, что Спиранский высказался против смертных казней. Конец сноски. Задачи были, впрочем, заранее очень ограничены. Здесь Спиранский пробовал вновь поставить на очередь свой проект преобразования Сената, уже рассмотренный Государственным советом в 1812 году, но за падением его автора, оставшийся неприведенным в исполнение. Эта попытка Спиранскому не удалась. Более успеха имело его старание положить начало ограничению крепостного права в виде воспрещения продажи людей без земли, продажи членов семьи в разные руки и прочее. Эти ограничения, одобренные комитетом 6 декабря, были с одобрения императора внесены в Государственный совет, который и принял их, но июльская революция в Париже и последовавшие затем революции польская и бельгийская побудили отложить и это осторожное заявление против крепостного права. Спиранскому не пришлось дожить до каких-либо мер в пользу крестьян. Осыпанный милостями молодого императора, произведенный в действительные тайные советники, возведенный в достоинство графа, назначенный председателем департамента законов Государственного совета, награжденный орденом Андрея Первозванного, он скончался в Петербурге 67 лет, 18 февраля 1839 года. Личная жизнь Спиранского после возвращения из ссылки очень бедна событиями. Выход замуж его дочери Елизаветы Михайловны за Фролова Багреева, племянника Кочубея, был самым заметным событием за последние 18 лет его тихой трудовой жизни. После себя он оставил дочь с двумя детьми, внуком Михаилом, убитым на Кавказе в 1844 году, и внучкой в замужестве княгини Кантакузен. Детям этой единственной ветви нашего государственного деятеля разрешено было присоединить к своей фамилии и своему титулу князей Кантакузен фамилию и титул графов Спиранских. Кроме этого знаменитого имени в наследство своим внукам наш реформатор оставил после себя имение в 2900 душ и 600 тысяч рублей долга, то есть никакого состояния. Таков был скромный баланс личной жизни великого государственного человека. Не так легко и просто подводится баланс его огромной и разносторонней деятельности, его исторической жизни. Изумительное творчество сильной мысли, замечает господин Филиппов, громадная энергия и неустанная жажда деятельности, вся постоянно обращенная в той или иной форме на осуществление начала законности в управлении государством, вот что отличает Спиранского с первых до последних минут его жизни. Нельзя удачнее прорезюмировать ту сущность и то направление громадной работы знаменитого деятеля, которые одним истолкованием объединяют оба периода его деятельности. Возьмем ли первый период, исполненный преобразовательных планов и широких надежд, мы должны признать, что центральную задачей этих планов и надежд является полное торжество идей законности, когда надломленный жестокими превратностями личной судьбы своей, Спиранский снова возвращается на государственное поприще, он является к этому новому служению с тем же знаменем законности в руках. Он уже не дерзает добиваться ее полного торжества над беззаконием и произволом, но к ее росту и возвышению направлены все его усилия. Сибирская реформа стремится поднять значение законности в Сибири хотя бы до уровня, на котором исторический момент реформы застает ее в европейской России. Громадный подвиг кодификации является тоже значительным шагом по этому пути. Заботы о высшем юридическом образовании в России, преподавание правоведения наследнику престола, проекты, внесенные в комитет 6 декабря, все направлено к тому же, все одушевлено мыслью укрепить и возвысить идею законности, столь пренебрегаемую эпохой, в которой пришлось работать и действовать Спиранскому. Нельзя отказать ему и в том, что это было не одно только стремление и доброе желание, но что ему действительно удалось многое сделать и еще более того подготовить для роста и торжества законности в русском строе гражданской и государственной жизни. Сама идея законности, однако, может осуществляться при весьма различных общественных условиях и торжествовать над далеко не одинаковыми формами государственной и гражданской жизни. Само рабство может быть законным учреждением, не говоря уже о привилегиях, монополии, экономической кабале и других способах, какими человечество привыкло заменять рабство, когда история делает его в обнаженной форме более невозможным. То же самое относится и ко всем другим формам общественной жизни. Идея законности, отвлеченная от условий и форм осуществления, является тем мертвым и мертвящим доктринерством, которое создало знаменитое изречение «Пусть погибнет мир, но совершится правосудие», и которое не знает и не желает знать, что и сама законность существует для людей, а не люди для законности. Спиранского нельзя упрекнуть в этом сухом, геллертерски ограниченном доктринерстве. Отнюдь не был он политическим индифферентистом и имел очень ясные представления и идеалы не только более законного, но и более справедливого, более благодетельного гражданского строя. Первый период его государственной деятельности и отличается тем, что полное торжество идеи и законности в задачах его деятельности тесно и неразрывно связывается с таким же торжеством справедливости, просвещения, свободы, общего благосостояния. Существенное отличие второго периода именно в том и заключается, что это единство лучшей формы и лучшего содержания было нарушено, и государственная деятельность Спиранского все более и более сосредоточивает свои задачи около формы законность и все более упускает из виду содержание, справедливость. Время делало такое разложение исторически необходимым, и Спиранский лишь подчинялся этим новым условиям деятельности. Можно только оговориться, что в первый период своей государственной деятельности он не подчинился бы им. Мы говорили ранее в своем месте достаточно подробно о содержании преобразовательных планов Спиранского, чтобы теперь снова повторять сказанное. Но не можем не указать в заключении на действительное значение, которое имело в нашей истории то, что осуществилось из преобразовательных планов Спиранского. Его стремление ограничить силу и власть бюрократии, организованной силой и властью общества, не получило осуществления, но лучшая, более совершенная организация самой бюрократии стала законом и вошла в жизнь. Его планы местного самоуправления и децентрализации остались в проекте, но стройное распределение управления между центральными ведомствами было проведено в жизнь. Таким образом, по идее, враг бюрократической опеки и централизации Спиранский оказался в конце концов организатором именно бюрократии, облегчившей централизацию и опеку. Указ в августе 1809 года, очистивший бюрократию от невежественного чиновничества и повысивший образовательный ценз для вступления в ряды бюрократии, хотя и вызвал вражду и ненависть чиновничества того времени, но вообще отозвался возвышением его роли и значения. Еще важнее указ 3 апреля, сломивший привилегию природного вельможества над бюрократией. В XVIII веке сановники выходили из вельмож, в XIX же вельможи стали выходить из сановников. В XVIII веке человек становился сановником, потому что был вельможей. В 19-м он становится вельможей, потому что стал сановником. Это развитие от аристократизма к бюрократизму было общим течением нашей истории рассматриваемого периода. Не Спиранский его создал, он даже желал бороться с ним, но сила исторического течения откинула в его трудах все, что противоречило этому прогрессу бюрократического начала, и осуществило все, что ему помогало и содействовало. Русское вельможество и русское дворянство, соединившееся в 1808-12 годах с бюрократией в борьбе против Спиранского, сами подписали свой приговор и вычеркнули себя из самостоятельных исторических элементов нашей жизни. Страх за крепостное право, политическая недальновидность и мелкие свои корыстные личные счеты увлекли их в этот недостойный союз против великого государственного человека, желавшего призвать русское общество к исторической жизни и освободить его от тесных помощей бюрократической попечительности. Ослепленные злобой, с остервенением вельможи и дворяне того времени набросились на одинокого реформатора, сильного только логикой, патриотизмом и гениальным предвидением. Его клеветало, оскорбляло, унижало то самое общество, среди которого он подъял этот громадный и смелый труд. Но этому же самому обществу, этому же самому поколению Пушкин бросил в глаза, хотя и по другому поводу упрек. «Жрецы минутного, поклонники успеха, как часто мимо вас проходит человек, над кем ругается пустой и буйный век, но чей высокий лик в грядущем поколенье поэта приведет в восторг и умиленье». И для Спиранского, по-видимому, наступил уже этот срок посмертного признания и оценки. Источники. Литература о Спиранском довольно значительна и богата, но нельзя сказать, чтобы она была исчерпывающей или просто в должной мере использована в какой-либо монографии. На иностранных языках можно указать на Гервинуса, Таландье, Тургенева, на автобиографию и другие. Гораздо значительнее литература о Спиранском на русском языке, где после биографии, составленной 30 лет тому назад бароном Корфом, который для своего времени вполне удовлетворительно воспользовался имевшимися материалами и источниками, вышло много новых материалов, официальных документов, мемуаров, частных исследований и прочего. Никто не предпринял, однако, труда свести эти новые материалы и повторить работу барона Корфа на более широких фактических основаниях. Конечно, и наше краткое жизнеописание Спиранского не может претендовать восполнить этот пробел. По самому характеру и задаче всего издания, в которое этот биографический очерк входит как часть в целое, тут не может быть отделено достаточно места самостоятельному исследованию по источникам и непрокритикованным материалам. Непосредственными источниками при составлении этого биографического очерка послужили следующие сочинения и статьи, расположенные в хронологическом порядке их появления. Первое. Корф, М.А. «Жизнь графа Спиранского» в двух томах, Санкт-Петербург, 1861 год. Второе. Чернышевский, Николай Гаврилович, «Русский реформатор», «Современник» за 1861 год, номер 12. Погодин, М.П., Николай Михайлович Карамзин, в двух томах, Москва, 1866 год. Четвертое. «Карамзин. О древней новой России. Русский архив. За 1870 год». Пятое. «Иконников В.С. Граф Мордвинов. Санкт-Петербург. 1873 год». Шестое. «Романович Словатинский. Государственная деятельность графа М.М. Спиранского. Отечественные записки. 1873 год. Номер 4». Седьмое. «Ядринцев М.М. Сибирь как колония. Санкт-Петербург, 1882 год». Восьмое. «Десенглен Ф.И. Записки. Части 3 и 4. Русская старина за 1883 год. Номер 1, номер 2, номер 3». Девятое. «Пыпин А.Н. Общественное движение при Александре I. Издание 2. Санкт-Петербург. 1885 год». Десятое. «Семевский В.И. Крестьянский вопрос в России в XVIII веке и в XIX веке в двух томах. Санкт-Петербург. 1888 год». Одиннадцатое. «Филиппов А.Н. Значение Спиранского в истории русского законодательства. Русская мысль за 1889 год. Номер 4».